Для коммерсанта Викторсона наступили тяжелые времена. В его присутствии никто не сказал ни единого укоризненного слова, но все были напряжены и выжидали. Он пытался противостоять буре, как привык делать это всю жизнь, напряженной работой, как обычно решал вопросы в своей комнате, твердой рукой вел свой бизнес и ездил за город с деловыми партнерами. Женщины видели его дома только за столом, но и тогда на их вопросы он отвечал односложно, а вечером, возвращаясь домой, падал с ног от усталости. С приятелем он не встречался. У пастора случился нервный срыв, его отвезли в больницу. Городской нотариус демонстрировал ему неприкрытую враждебность. Даже доктор Скродерстрам стал его избегать. На третий день после эксгумации, естественно, утаить ее не удалось, коммерсант отправился по делам в деревню. Вернулся он приободренный. Сельские жители всегда были его друзьями, стояли за него и сейчас. Он направился прямо к себе в контору. Продавец, который у стола на складе заворачивал товар для отправки автобусом, удивленно глянул на него. Коммерсант не обратил внимания. К удивленным взглядам он уже привык. Когда он отворил дверь конторы, секретарша в смятении сорвалась с места. — Кто-нибудь приходил, пока меня не было? — Ну да, полиция. — И что они хотели? — Они наверху, в квартире. Коммерсант пошел наверх. Перед дверьми он на миг остановился и поискал ключ, потом прислушался к голосам в квартире. В прихожей его встретил криминальный ассистент, который вел дело Ботмера. — Что тут происходит? — Обыск. — К сожалению, мы не знали, где вы, херр Викторсон, иначе бы вас предупредили. — Полагаю, у вас есть на это ордер? — Разумеется. Он подал коммерсанту бумагу, подписанную окружным судьей. Викторсон прочитал ордер дважды, причем постарался сдержаться, потом взглянул на следователя и спросил с виду совершенно спокойно. — Что-то нашли? Длинноногий следователь не ответил, но по его лицу скользнула победная ухмылка.